Эрл Сковерев, только что попавший в тюрьму. Мне снилось, что он говорил с водой, и вода отвечала ему. Деревья слушали их, а вокруг них была пустота. Была видна только тень от круга, и в ней была тень креста. Дело было на острове женщины, земли поднимались цветы. Вокруг них было белое море, и в море громоздились льды. Женщины здесь стояли вокруг него, тонкие как тополя. Над их ветвями поднималась луна, и под ногами молчала земля. Генерал оглянулся вокруг и сказал: прекратите ваш смех. Дайте мне веревку и мыло, и мы сошьем платье для всех. Немного бересты на шапке, обувь из 10 000 трав. Потом подкинем рябины в очах, и мы увидим, кто из нас прав. Никто не сказал ни слова, выводы были ясны. По воде кругом стояли все те, чьи взгляды были честны. Их лица были рявы от сознания своей бороды. Их пальцы плясали в балет на курках, и души их были пусты. Какой-то случайный прохожий сказал: мы все здесь вроде свои. Пути Господни не отмечены в картах, и на них не бывает ГАИ. Можно верить обществу, можно верить судьбе. Но если ты хочешь узнать закон, то ты услышишь его в себе. Такой беспокойно задвигался, но пришедший был невидим для них. А генерал продолжал чинить валенки, лицо его скривилось на крик. Он сказал: в такие времена, как наши, нет места ненаучной любви. И руки его были до локтей, все клиники, а может быть, полопать в крови. Между тем, кто-то рядом его мух попал ему ложкой в лоб. Собравшиеся скинулись, собрали на приличный гроб. Священник отпел его, судья прочитал приговор. И справа от гроба стоял председатель, а слева от гроба был вор. Был отмечен в аналах, но мало кто писал о нем. Тот, кто писал, вспоминал об общественном, чаще вспоминал о своем. А деревья продолжают их сушить и гудит комариная гнус. И женщины ждут продолжения беседы, а я жду, пока я проснусь.